Глава 43. Смет только диву давался. Этот сукин сын рыбак действительно знал, какой поварёшкой дерьмо мешают. Стали ходить упорные слухи про одного серебряных дел мастера с улицы Медников, на которой спокон веков жили и серебряных, и золотых, и тому подобных дел мастера. Дескать, пришел к нему парень, притащил с собой громадный серебряный гвоздь и заплатил целых 100 оболов, чтобы мастер переплавил тот гвоздь в слиток, а язык держал за зубами. А тот прошлым вечером решил отметить неслыханную удачу в кабаке, надрался там в стельку и все разболтал своим приятелям, разумеется, после того, как те поклялись хранить тайну. Уже на следующий день никто и медика бы не дал за жизнь человека, хоть как-то связанного с ювелирным делом. Охотники за клином прямо с ума посходили. Они повылезали из своих нор и устремились на поиски, натворив по ходу дела немало бед. Правда, основной ущерб они нанесли друг другу. Серые включились в эту игру с некоторым запозданием, но уж когда включились, разошлись не на шутку. Они просеяли весь город, как сквозь сито, конфискуя каждую крупицу серебра, какую им удалось найти, поскольку считали, что клин теперь мог превратиться во что угодно. Они даже пытались давать долговые расписки, но люди отказывались их брать. Что толку? Военные грабили их не в первый раз. Некоторые сопротивлялись, местами вспыхивали стычки. И среди солдат, и среди населения имелись раненые и убитые. Но солдат было слишком много, а большинство горожан еще не настолько отчаялось, чтобы поднять восстание. «Ты выкинул подлый фокус, рыбак!» — сказал Смет старику, когда они оказались в таком месте, где могли говорить без опаски. «Чертовски подлый!» «Зато он сработал, хотя это вовсе не значит, что я собой горжусь!» «Он сработал что надо, но надолго ли?» «Я рассчитываю на 3, на 4 дня. Может быть, на 5, если сумею добавить к прежним слухам пару свежих сплетен. Плюс к тому, паутинке и шелкопряду потребуется сколько-то времени, чтобы убедиться, что клина нет среди того серебра, которое насобирали солдаты. В общем, примерно неделю можем жить спокойно, если на нас случайно не наткнется какой-нибудь наемник. Но в конце концов, до нас все равно доберутся, так или иначе. Если только не даст трещину эта дурацкая осада наоборот. Пусть даже из города вырвется всего 10 человек, и серым придется искать клин по всему свету. Удачный побег будет означать, что тот, у кого клин, наверняка сбежал в числе первых. Наверняка? А ты бы подумал иначе, окажись на месте близнецов. Теперь понял. С каждым днем они посылают все больше людей охранять стены. Не уверен, но мне кажется, что они спешат закончить дело к определенному сроку, что есть какой-то предел. Если так, мы сможем использовать это против них. Предел? Какой такой предел? Эти двое далеко не самые важные персоны в империи. Рано или поздно их хозяевам покажется подозрительным то, чем они тут занимаются. Или кто-нибудь из них решит пожаловать сюда, чтобы единолично завладеть клином. «Надо было оставить чертову хреновину там, где она торчала, и не трогать ее!» «Надо было, но мы этого не сделали. Усвой одно, Смет. Сейчас мы деремся за собственную жизнь. Ты, я, Тимми, Талли, все мы можем считать себя покойниками, как только нас заподозрят. Если ты хотел напустить на меня жути, рыбак, тогда радуйся, тебе это удалось. Я пытался напугать тебя, потому что до смерти боюсь сам». А ты единственный надежный человек, на чью помощь я могу рассчитывать. Талли ни на что не годится, а Тимми никак не придет в себя с тех пор, как потерял руку. Чувствую, мне совсем не понравится то, что ты собираешься сказать. Ну, что ты еще надумал? Один из нас должен украсть где-нибудь белую краску. Именно украсть, а не купить, потому что продавец может потом вспомнить, кому он ее продавал. Это я могу провернуть. Знаю, где ее можно взять. Если только серые не сидят прямо на бочках. А что мы будем делать с ней дальше? Попытаемся сместить акцент всей заварухи. Придать ей политический оттенок. Старик опять напустил таинственности. Смет ни хрена не понял, но решил, что этого и не требуется, покуда рыбак думает за них обоих и знает, что делает. В тот же вечер Талли впервые занял у него денег. Какую-то пустяковую сумму, которую вернул на следующее утро, так что Смет не стал придавать этому значения. Именно в ту ночь Смет впервые задумался о том, что же за человек старый рыбак. Чем ближе он его узнавал, тем более бессовестным казался ему старик. Похоже было на то, что рыбак твердо решил выпутываться из заварухи любой ценой, и ради того, чтобы получить свою долю от продажи серебряного клина, был готов принести в жертву всех жителей Весла. Совсем не похоже на того рыбака, которого Смет знал прежде. Правда, у того рыбака, которого он знал прежде, никогда не было ни кола, ни двора. А еще он не знал, как ко всему этому отнестись. Смет не любил размышлять и никогда не был человеком дела. До сих пор он всю свою жизнь плыл по течению. Делал только то, что приходилось делать, чтобы свести концы с концами, не больше. Зато он твердо знал, что не хочет умереть молодым. Отвечать империям на их вопросы под пытками ему тоже совсем не улыбалось. И не хотелось снова становиться бедняком. Уж он-то знал, что такое бедность. Иметь деньги было лучше. А получить целую кучу денег после продажи клина будет еще лучше. Методы, которыми действовал рыбак, спасая свою шкуру, были ему не сильно по душе. Но сам он никаких других предложить не мог. Значит, придется продолжать в том же духе. Глава 44. Жабодав следил за тем, как идет оживление, не позволяя себе расслабиться ни на секунду. Он был древней сущностью и всю свою жизнь имел дело с колдунами, с этим ненадежным вероломным племенем. Вот и сейчас он чувствовал, как под сводами монастырского подвала витает тяжелый запах предательства. Тех, кто смог оказать ему необходимую помощь, он нашел быстрее, чем рассчитывал. В сотни миль к западу от монастыря, в местности под названием Выгребы, на протяжении жизни трех поколений между кланами колдунов длились нескончаемые кровавые распри. Осмотревшись там, он остановил свой выбор на клане Перл, чье колдовское искусство больше отвечало его нуждам. Он вошел с ними в контакт и вскоре заключил сделку. Он помогает им одолеть врагов, а они берутся вернуть к жизни его товарища. О том, что этим товарищем был сам Хромой, он не сказал им ни слова. Вскоре семейное древо Туманных исчезло с лица земли, все целиком, с корнями и боковыми побегами. Были уничтожены колдуны, их жены, их дети, все, что могло иметь к ним хоть какое-нибудь отношение, вплоть до последней гниды, которая могла бы со временем превратиться в вошь. Теперь 12 самых выдающихся перлов находились здесь, в подвале, вокруг наполненного маслом корыта, в котором голова Хромого, уже скрепленная с новым глиняным телом, нетерпеливо ждала, когда закончится процесс оживления. Колдуны тихо переговаривались, бормоча что-то на языке, которого он не понимал. Неважно. Главное, они знали, любая попытка предательства обойдется им очень дорого. Они видели Жабодава в деле, во время избиения Туманных, а ведь тогда он был калекой. Уж он не забыл позаботиться, чтобы в монастыре ему первым делом изготовили новую лапу. Пес Жабодав негромко зарычал, в знак предостережения, напоминая, что пора поторапливаться. И тогда они сделали то, что должны были сделать. Принесли в жертву дурака-монаха, оставшегося здесь, чтобы восстанавливать монастырь. Серая глина в корыте окрасилась в телесный цвет, конвульсивно дернулась и затрепетала, словно настоящая живая плоть. Тело внезапно и резко согнулось, село. С него стекали струйки масла. Колдуны отпрянули в испуге. Хромой быстро ощупал свое глиняное тело глиняными руками, оскалил зубы в восторженной гримасе. «Зеркало!» — потребовал он громовым голосом. Он любовно пробежал пальцами по лицу. Даже в свои лучшие годы оно наверняка выглядело куда хуже. Он взглянул на себя в зеркало. Нистовый яростный рев потряс подвал, едва не обрушив потолок. Жабода в краем глаза успел заметить то, что увидал хромой. Зеркало отразило правду. Отразило его лицо таким, каким оно было под слоем глиняной косметики и грима. Хромой рывком выскочил из корыта, поднял его, вывернул на пол все, что в нем оставалось. Колдуны перлы отступили в угол, громко выкрикивая охранные заклинания, торопливо выстраивая защиту. Они не понимали, что случилось. Зато же Бодав сразу понял все. Яростные вспышки Хромова были ему хорошо знакомы. Это было заранее задумано. Он не туда глядел, чуя флюиды предательства. Колдуны перлы были ни при чем. Отвратительную вонь источал Хромой. Жабода впрыгнул в прыжке и осознал свою ошибку. Хромой отбил корытом его отчаянный бросок и метнулся к двери, до этого загороженной телом пса. Пробив защитные заклинания перлов, Хромой прыжками помчался вверх по лестнице, сотрясая воздух диким хохотом. Жабода кинулся следом, но было поздно. Стены лестничного колодца обрушились. Пес стал рыть землю. «Не усердствуй так, милый щенок!» — донесся сверху громовой голос. «Ты надеялся, что сможешь использовать меня, да? Кого? Меня? Ха! Я позволял тебе надеяться, пока ты делал то, что мне было нужно. А теперь наслаждайся видом своей могилы. Лучшего ты пока не заслужил, но времени воздать тебе по заслугам у меня нет!» И снова сумасшедший хохот. Тонны земли добавились к обвалу. Жабодав продолжал исступленно копать, но на минуту прервался, чтобы грозным рыком прекратить панические вопли перлов. В наступившей тишине он стал внимательно прислушиваться к звукам, доносившимся сверху. На север. Хромой повернул назад. На север. Более безумный, чем прежде, он все-таки сумел смирить свою жажду мщения. У этой головоломки мог быть только один ответ. Хромой отложил месть до лучших времен, устремившись туда, где он надеялся удесятерить свою колдовскую мощь. Глава 45. Смет обнаружил, что если окунуть комок ваты в краску, а потом сделать несколько отпечатков вокруг общего центра, то получается довольно сносная имитация розы. После того, как улеглась суматоха, вызванная поисками несуществующего серебряных дел мастера, и провалилась попытка рыбака пустить слух, что одна из ведьм уже завладела клином и держит это в тайне от своей сестры, старик решил пустить свою последнюю стрелу. Воспользоваться скрытым потенциалом хаоса, внеся дополнительные ноты разлада в неразбериху, охватившую весло. Именно поэтому Смет уже в третий раз за ночь оказался на улице с банкой краски в руках. Рыбак велел ему оставить в определенных местах знак белой розы. Он пытался создать впечатление, что раздраженные происходящим подпольщики готовы дать отпор силам империи. На этот раз рыбак придерживался принципа «тише едешь, дальше будешь». Он добивался, чтобы о происходящем узнал весь город, чтобы все горожане начали надеяться и верить. Он хотел заставить серых нервничать. Остальное, сказал старик, придет само собой. Закончив третью выставку роз, Смет повернул к дому. Рыбак сейчас тоже рисовал розы где-то в городе. Вчера ночью Смет оставил эти знаки в двух местах, где местные жители особенно сочувствовали подпольщикам и готовы были поддержать их в любую минуту. Позавчера в трех таких местах. Медленно, но верно, как сказал старик, цветочки должны принести плоды. Прошлой ночью рыбаку особенно повезло. Наткнувшись на тела двух серых, убитых в случайной уличной стычке, старик нарисовал на их лбах по белой розе. Это должно было заметно подтолкнуть события в нужном направлении. Смеду такая игра была сильно не по душе. Слишком опасно. Опасности без того угрожала им со всех сторон. Добраться до них хотели бы очень многие. Особенно Смет опасался охотников за клином. Но сейчас, когда он, крадучись, пробирался по ночным улицам к скелету, в голове у него крутились совсем другие мысли. Ему не давало покоя загадочное поведение Талли. Этим вечером братец опять занял у него деньги, в четвертый раз за последние 8 дней. Занял приличную сумму, так и не вернув предыдущий должок. Смет никогда не торопился, возвращаясь в скелет. Стоит один раз поспешить, и тут же угодишь в лапы капрала ночных пластунов. Осторожно заглянув в окно, он сразу понял, что придется обходить квартал и забираться в дом через черный ход. На веранде дул пиво капрал со своими приятелями. Но это было еще не самое плохое. По дороге он чудом не схлопотал большие неприятности. Позади скелета проходил переулок, засаженный какой-то чахлой, неряшливой растительностью. В кустах, ближе к дому, прятались двое. Смет нарвался бы прямо на них, если бы один из парней не кашлянул, а другой не велел бы первому заткнуться. Что это было? Но у него не было ни малейшего желания задавать вопросы. Он просто отступил в тень и присел там на что-то, ожидая, пока те двое уберутся отсюда. Прошло полчаса, потом час. Никаких изменений. Один опять кашлянул, другой снова потребовал, чтобы он заткнулся. Оба явно скучали. Смет начал клевать носом. Но вот почти бегом появился третий. «Идиот!» — сказал он и метнулся в тень, спрятавшись всего в 8 футах от Смеда, который теперь был начеку. Действительно, сюда кто-то шел. Судя по звуку шагов, парень изрядно надрался. Вдобавок он разговаривал сам с собой. Внутри Смеда все болезненно сжалось. Он вздрогнул, узнав идущего, но ничего не успел сделать. Тимми Локон угодил в засаду. На него навалились так быстро, что парень не смог даже вскрикнуть. Смет едва не бросился на помощь. Он привстал, наполовину вытащил нож, но вовремя опомнился. Может быть, он успеет прикончить одного, а тем временем остальные двое в 2 счета разделаются с ним. Рассчитывать на лучшее было трудно. Но что же теперь делать? Он пойдет следом за ними, выследит, куда они притащат Тимми, потом найдет рыбака и тот скажет ему, что не надо было хлопать ушами. Здесь и сейчас делать что-либо все равно слишком поздно. Значит, придется идти выслеживать этих парней. Он не знал, кто они такие, но сильно подозревал, что эти трое делают грязную работу для одного из охотников за клином, который решил поближе познакомиться с теми из горожан, кто недавно лишился руки. Следить оказалось проще, чем он ожидал. Тимми всю дорогу отбивался, поэтому у них было не так уж много возможностей следить за чем-либо еще. Да и ушли они недалеко. Углубившись примерно на 1/4 мили в район, где стояли выгоревшие, но еще не снесенные дома, настолько ни на что не годны, что в них не желали селиться даже бродяги. В один из таких домов втащили Тимми. Спрятавшись в тени, Смет тупо смотрел на этот дом и спрашивал себя, что ему делать дальше. «Помни, теперь мы деремся за собственную жизнь», — звучали в его ушах слова рыбака. Боец из него был никакой. Он всегда уклонялся от драки, если ему удавалось. А когда не удавалось, всякий раз бывал нещадно бит. Чего-то ему не хватало. Не то злости, не то наглости, не то подлости, но не хватало, даже когда у него не оставалось другого выбора. Он вдруг вспомнил всех тех сволочей, от которых ему доставалось, все побои, насмешки и тычки. Вспомнил свое вечное недоумение, непонимание, отчего они так поступают, ведь он никогда их не задевал. В нем разом закипели все старые обиды, вперемешку с щекочущими нервы, мстительными фантазиями и миазмами жгучей ненависти. Один из тех троих вышел из дома, помочился на улицу, потом попятился и прислонился к стене. Для караульного у парня был слишком беспечный вид. «Наверное, просто решил проветриться», — подумал Смет. Он двинулся вперед неверными шагами, не понимая, что делает. Его так трясло от страха, что даже зубы стучали. Он споткнулся, упал на одно колено, ободрав его обитый кирпич, жалобно выругался. И тут, вместе со вспышкой боли, на него снизошло вдохновение. Смет поднялся и снова захромал вперед, спотыкаясь и бормоча себе под нос. Он шел прямо на парня и напевал что-то вроде «Хорошо быть кисою, хорошо собакою, где хочу, там писаю, где хочу, там какаю». Теперь головорез насторожился, но не двинулся с места. Смет шлепнулся на задницу, глупо захихикал, кое-как встал на четвереньки, притворяясь, что на него накатил приступ рвоты. Потом опять поднялся на ноги и пошел прямо вперед, пока не наткнулся на стену, футок в 10 от наблюдавшего за ним человека. Тогда он попятился, продолжая что-то бормотать, тупо уставившись на стену, словно пытался сообразить, откуда она здесь взялась. Затем оперся одной рукой на эту стену и неверными шагами устремился вдоль нее в ту сторону, где стоял головорез. Когда до того оставалось не больше 4 футов, Смет притворился, будто только что заметил парня, во взгляде которого читалось скорее глумливое презрение, нежели подозрительность. Взглянув на него, Смет издал нелепый хлюпающий звук. Он надеялся, что выглядит достаточно напуганным, и беззвучно благодарил всех богов сразу за то, что пока остался неузнанным. Теперь, если он правильно угадал, этот парень захочет поизгаляться над ним под видом помощи. Смет споткнулся и снова упал на четвереньки. «Похоже, ты здорово надрался, старина!» Головорез шагнул в его сторону. Смет снова издал несколько хлюпающих звуков. В его ушах снова раздался голос старого рыбака. «Вспомни, как ты берешь женщину, Смет! Не как попало, а бережно, плавно!» Человек нагнулся, подал ему руку, помогая встать. Он не заметил нож, тускло блеснувший в руке Смеда. А Смет навалился на парня всем телом и плавно задвинул лезвие ему между ребер, прямо в сердце. Смет как бы раздвоился. Одно его «я» было здесь, продолжая направлять его руку. Второе впало в какое-то забытье, отключилось от внешнего мира, полностью оказавшись во власти животного ужаса. В этом хаосе пульсировала только одна отчетливая мысль. Какая ложь! Какая ложь, что убивать с каждым разом становится все легче! Когда его сознание всплыло из этой мглы, он обнаружил, что успел оттащить продолжавшее конвульсивно дергаться тело ярдов на 100 в сторону. «Какого черта я это делаю?» «Ах да, конечно, спрятать, так чтобы не было видно, потому что это было только начало». Он снова услышал приглушенный, но отчаянный вопль боли и понял, что первая брешь во мгле, охватившая его сознание, была пробита точно таким же криком. Он проскользнул в дом с осторожностью крадущейся кошки, отключив остальные чувства, чтобы не испытывать мучительную боль, когда раздавался очередной агонизирующий вопль Тимми. Он даже использовал эти крики, каждый раз быстро продвигаясь на несколько шагов вперед. «Мама дорогая, что он здесь делает?» Вопли доносились из подвала. Смет начал спускаться по ступенькам, двигаясь так целеустремленно, словно его вела чужая воля. Миновав 6 ступенек, он сперва пригнулся, а потом чуть не на уши встал, чтобы посмотреть, что делается внизу. Лестница заканчивалась в нескольких футах от входа в подвал. Двери не было. Из проема пробивался свет и доносились крики. Смет, почти не дыша, спустился еще на 2 ступеньки. Затем осторожно перелез через перила, нырнул под лестницу и затаился, озираясь вокруг. Разглядеть что-либо оказалось трудно, но, похоже, пожар обошел эту часть подвала стороной. Здесь даже не чувствовался запах старой гари. Теперь он мог слышать почти все, что там происходило. Кто-то задавал Тимми нетерпеливые вопросы. Еще 2 припирались по поводу того типа, которого Смет прикончил наверху. Один беспокоился, как бы тот не сбежал, а второму было на это наплевать. Спрятаться под лестницей, если кто-нибудь решит туда заглянуть, было негде. Свет, попадавший сюда из дверного проема, сразу выдал бы Смеда с головой. Поэтому он осторожно выбрался оттуда, прокрался к большой куче мусора слева от проема и скорчился позади нее, совершенно не представляя себе, что делать дальше. Похоже, Тимми потерял сознание. Во всяком случае, он больше не кричал. Один из находившихся в помещении проворчал что-то по этому поводу. Остальные двое продолжали препираться насчет того парня, который пошел на улицу. Наконец, первый не выдержал и огрызнулся. «Его действительно слишком долго нет! Ступайте, найдите его! Ступайте оба и оставьте меня в покое!» Те двое вышли и затопали вверх по лестнице. Это были те парни, которые притащили сюда Тимми. Смет поднялся, дрожа от напряжения, неслышно двинулся к проему, заглянул внутрь. Тимми сидел привязанный к стулу, без сознания. Его обмякшее тело наклонилось вперед. Над ним склонился человек, спиной к Смеду. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — мелькнула мысль. Человек хлестал Тимми по щекам. «Ну же! Приди в себя! Только не вздумай помереть! Мы уже почти докопались до истины!» «Плавно, бережно, аккуратно», — повторял про себя Смет, неслышно скользнув сквозь проем. Человек все же почуял опасность. Он начал поворачиваться. Его глаза и рот широко открылись. Слишком поздно. Нож уже пронзил его сердце. Он страшно отвратительно захрипел, попытался схватить Смеда, потом согнулся и упал. Может, на этот раз действительно было легче? Пришла опустошенность. Бешено стучало сердце, тряслись руки. Судорожно хватая ртом воздух, Смед подошел к Тимми, перерезал веревки. «Боже!» Они выжгли ему один глаз. Они... Тимми упал со стула лицом вперед. Смет нагнулся, попытался его поднять. «Эй, Тимми, вставай! Это я, Смет! Вставай! Нам надо смыться отсюда, пока не вернулись те двое! Давай же!» Наконец до него дошло. «Черт возьми!» Тимми не дышал. «Сукин ты сын! Я рисковал задницей ни за что!» «Нет, смысл все-таки был». Кто знает, что успел сказать Тимми перед смертью. Вдруг он почувствовал себя полным дерьмом. Стоит тут, поливает Тимми. За что? За то, что тот умер, причинив этим Смеду лишнее беспокойство? Тут он окончательно растерялся. Надо было как-то выбираться отсюда. Наверное, надо было что-то сделать с телами, которые оставались в подвале. А он не понимал, что и как. «Эй, Авель!» Раздался крик с улицы. «Лучше бы тебе самому взглянуть! Кто-то прикончил танкера!» Смет выронил руку Тимми, метнулся к мертвецу, выдернул нож из его тела и едва успел прислониться к стене у дверного проема, как раздался новый крик. «Ты меня слышишь, Авель?» Потом раздался торопливый топот вниз по лестнице. «Похоже, мы в глубокой заднице, Авель! Кто-то проткнул танкера ножом!» «Эй, что тут за чертовщина?» Человек шагнул сквозь проем и остановился. Смет уже почти нанес удар туда, где, по его расчетам, должна была находиться грудь, но вдруг обнаружил, что громкий голос принадлежал коротышке, самому маленькому из головорезов. Он успел превратить свой удар в подобие апперкота, вонзив лезвие ножа снизу вверх, под подбородок. Забыв все советы рыбака, он ударил изо всех сил. Клинок проник сквозь мозг и застрял в черепе. Он не видел глаз своих жертв в тот момент, когда те осознавали, что случилось. Боже, это было жутко. Смет отскочил назад, споткнулся об Авеля и упал на спину. Его жертва медленно свалилась головой вперед, почти прямо на него. Он еще не успел толком подняться на ноги, как с лестницы донесся невнятный вопрос последнего головореза. Смет бросился вперед, чтобы снова завладеть своим ножом. Жертва еще шевелилась, медленно подтягивая под себя одну ногу. Это движение напомнило ему собаку, которая пытается почесаться. Бред какой-то. Чертов нож намертво застрял в черепе. Вытащить его не удавалось. Смет заметался вокруг в поисках оружия, любой вещи, которая могла сойти за оружие, а голос сверху тем временем выкрикнул еще несколько вопросительных фраз. Тогда Смет с чувством суеверного страха выдернул нож из ножен мертвеца. Он снова прислонился к стене возле дверного проема и стал ждать. Казалось, он прождал целую вечность. Постепенно его перестало трясти, нервы чуть утихли. Потом пришла мысль о том, что последнюю жертву можно было увидеть с лестницы. Смет подождал еще немного. Ему следовало поторопиться. Чем дольше он тут проторчит, тем скорее нарвется еще на какие-нибудь неприятности. Мышцы словно судорогой свело. Скованный ужасом, Смет не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. Все же он кое-как заставил себя сдвинуться с места и выглянуть наружу. Лестница была залита лунным светом. Похоже, бояться было нечего. Он заставил свои ноги сделать несколько шагов. Потом поднялся по ступенькам. На первом этаже никого. Смет выглянул на улицу. И там никого. Пустые, безмолвные, мертвые дома. Никакого движения. Ни одной живой души вокруг. Бежать. Бежать, не останавливаясь, до самого скелета. Он все же пересилил себя и сделал то, что теперь должен был сделать. Затащил тело своей первой жертвы в подвал. По крайней мере, теперь их не так скоро обнаружат. Только после этого Смет двинулся домой. Все же заставил себя идти шагом. Глава 46. Мы очутились в Весле около полуночи, но отыскали Душечку и остальных только вечером следующего дня. Да и то лишь благодаря тому, что с нами был Бомонс, который смог учуять их следы. Они оказались совсем не там, где мы предполагали. За это время я успел встретиться с давними знакомыми. По тем временам, когда мы с Вороном еще жили в Весле. Ребята пустились в разговоры и долго не могли остановиться. Разговоры были теперь единственным занятием горожан. «Да, дела здесь неважные», — говорил Ворон, пока мы пробирались по улицам, ориентируясь колдовским чутьем Бомонса. «Все эти люди закупорены здесь как в бочке, без малейших надежд выбраться. Запасы продовольствия подходят к концу. Еще немного, и начнется чума. Город напряжен до предела. Будь сейчас середина лета, жара быстро съела бы остатки терпения горожан, и нарыв уже давно бы прорвался. Тебе известно хоть что-нибудь про этих близнецов?» Он обращался не ко мне. Когда речь заходила о колдунах и колдовстве, я знать ничего не знал. За исключением того, что очень хотел бы держаться от всего этого подальше. «Никогда раньше о них не слышал», — сказал Бомонс. «Но это еще ни о чем не говорит. За последнее время к госпоже в чары из провинции понаехала целая толпа новеньких. Ты смог бы их одолеть, как думаешь? Я не собираюсь с ними связываться». Тут я заметил на одной из дверей рисунок. Белая роза. «Взгляните туда», — сказал я им. Они посмотрели. Другие люди на улице тоже косились в ту сторону, стараясь, чтобы никто не заметил их интереса. «Ну, опять этот придурок Молчун!» — прорычал Ворон. «Так и норовит втравить ее в какую-нибудь идиотскую затею!» «Ну что ты чушь опять несешь?» — возмутился я. «Когда и кому хоть раз удавалось уговорить Душечку сделать то, чего она сама не хотела делать?» Он поворчал немного, потом заткнулся. Вскоре нюх Бомонса вывел нас к тайному убежищу. Пробормотав какую-то ерунду, служившую паролем, мы оказались в подвале, который Душечка делила с компанией ветеранов-повстанцев. На мой взгляд, они мало чего стоили. Сопротивление в Весле давно пережило свои лучшие дни. Ворон неодобрительно хмыкнул. Эти парни ему тоже не понравились. Затем он вкратце рассказал об основных впечатлениях от нашего визита в Курганье. Даже на языке знаков его рассказ занял меньше минуты. В ответ Душечка познакомила нас с общим положением в Весле. На это потребовалось куда больше времени. Ворон поинтересовался, за каким чертом она приказала рисовать по всему городу белые розы. Она ответила, что ничего такого и не делала. Точнее, она сказала, что никто из ее сторонников в этом не признался. Поскольку розы стали появляться только после ее прибытия в Весло, она предположила, что кто-то узнал ее на улице и теперь пытается выловить рыбку из мутной воды. Сомнительно. Я во всяком случае не поверил. На мой взгляд, если бы ее узнал некто, не втянутый в наши дела, такой человек обязательно попытался бы получить награду за ее поимку. А стоила она немало. серые не стали бы скупиться. Они щедро заплатили бы и за молчуна. Даже за братьев Крученых они отвалили бы кусок, достаточно жирный для того, чтобы надолго обеспечить предателю сытую жизнь. Ворон думал так же, но спорить с душечкой он не стал, а перевел разговор на серебряный клин, спросив, успешно ли идут его поиски. «Нет», — ответила она, — «мы все еще топчемся там, где уже успели побывать другие охотники, глотаем поднятую ими пыль, пока никаких следов, а наши маленькие союзники заняты слежкой за теми, которых удалось выявить нашим здешним сторонникам». Боманс потребовал имена. Он их тут же получил. Длиннющую кишку, включавшую с полдюжины свежеиспеченных покойников. «Ну что, знаешь кого-нибудь из этих людей?» — спросил Ворон. «Нет, но я долго был неудел. Мне кажется очень странным, что никто из башни в чарах до сих пор не обратил внимания на здешние события. Клин привлек сюда каждого деревенского колдуна, каждую гадалку на кофейной гуще, у которых имелась хоть какая-то тень честолюбия. Близнецы же, ухватившись за благоприятный случай, делают то, чего и следовало от них ждать, но ведь такие новости распространяются повсюду с быстротой молнии. Они давно уже должны были достигнуть чар. Почему же никто из тамошних волкодавов до сих пор не появился здесь, чтобы поставить сестер на место?» «Потому что у них нет летающих китов, чтобы доставить их сюда в мгновение ока», — предположил я. «А все их ковры-самолеты давным-давно превратились в кучу бесполезного хлама». «У них есть другие возможности», — возразил Боманс. «Пустой разговор. Все равно от ответа на этот вопрос ничего не зависело». Ворон поинтересовался, каким образом другие попытаются добиться желаемого результата. «Может, — предположил он, — все дело в том, что остальные охотники за клином просто хватают проблему не с той стороны?» «Паутинка и шелкопряд возобновили повальные обыски», — ответила душечка. «Кроме того, они не спускают глаз с остальных охотников, пытающихся найти тех, кто похитил серебряный клин и принес его в весло». «А почему все так уверены, что эта хреновина находится в городе?» — спросил я. «Многие просто чувствуют это», — ответил Боманс. «От клина исходят миазмы зла». «Значит, ты можешь определить, где он?» «Очень смутно. Сейчас клин находится где-то к северу от нас, но я могу определить направление лишь с точностью до 30 градусов». Он развел руки в стороны, наглядно показывая, о чем говорит. «Природа клина такова, что он способствует разрастанию любого зла вокруг себя. Если бы его было легко обнаружить, то он не смог бы так просто умножать окружающий хаос. Он не обладает разумом, но способен улавливать и усиливать самые черные чувства, мысли и устремления тех, кто находится поблизости. Но вернемся к делу. Возможно, нам удастся обнаружить людей, доставивших сюда клин из Курганья, если мы займемся поисками тех, кто находился вне города в соответствующий промежуток времени, а теперь ведет себя не так, как раньше. Или, выражаясь точнее, все они сейчас должны проявлять ярко выраженное пристрастие потакать худшим своим наклонностям». Молчун перевел речь Боманса душечке. Та на языке жестов ответила. «Такой путь мы уже испробовали, безуспешно. Нападение Хромого привело к гибели слишком многих, а выжившие настолько выбиты из колеи, что собрать такую информацию просто невозможно». «Все же это хоть какой-то способ», — возразил Ворон. «Паутинка и шелкопряд уже используют его», — сказал один из местных ребят. «Они собрали в городе целую толпу головорезов в надежде, что похитители ударятся в панику и каким-то образом выдадут себя рано или поздно». «Идиотизм», — сказал Ворон, презрительно улыбаясь. «Парням надо всего лишь обрезать все ведущие к ним концы и лечь на дно. Уж как-нибудь сообразят». «Именно так они и поступили. Во всяком случае, мы так полагаем». Местный принялся рассказывать о появившейся в городе отвратительной заразе. Эту болезнь прозвали «Черная рука». Удалось выяснить, что следы ведут к одному врачу, которого зарезали сразу же после того, как близнецы наглухо заткнули все входы и выходы из города. Тот, кто первым заболел черной рукой, скорее всего, случайно коснулся клина, а затем заразил врача, к которому обратился за помощью. Так считало большинство, хотя были и другие мнения. Позже врач заразил всех своих пациентов, а от тех болезнь начала передаваться дальше, пока солдатам не удалось выловить и изолировать всех инфицированных. «Близнецы придерживаются того же мнения», — показала знаками душечка. «А убийство врача служит лишним тому доказательством. В нем замешаны два человека, но установить их личность пока не удалось. Описания свидетелей недостаточно для опознания». Один из местных снова начал излагать всякие домыслы. Он считал, что ни один из заразившихся не имел никакого отношения к похищению клина. «Близнецы», — сказал он, — «тоже в этом уверены. Значит, где-то сейчас по улицам разгуливает парень, ухлопавший дока, который его лечил. Именно так считало большинство охотников за клином, орудовавших в городе». «Может, оно и так», — сказал я. «А может быть, у его подельника хватило ума. Тогда его надо искать не на улицах, а 6 футами ниже». Похоже, такая возможность никому еще не приходила в голову. Порядочные люди почему-то считают, что все остальные тоже должны вести себя порядочно. «И еще», — продолжал я, — «что там насчет роз? Если ваши люди здесь ни при чем, тогда кто? И зачем?» «Очевидно, отвлекающий маневр», — предположил Ворон. «Но кто бы за этим ни стоял, мы сильно продвинемся вперед, если сможем схватить его». «Пойди поучи свою бабушку, как яичницу бить», — опять воткнулся в разговор местный. «Сейчас почти все наши ходят по улицам, успокаивают людей и задают им вопросы. А ночью мы возьмем под наблюдение наиболее вероятные места, где могут появиться те артисты. Если кто-нибудь из них подвернется нам под руку, он и глазом моргнуть не успеет, как уже будет сидеть здесь и отвечать на вопросы». «Они не попадутся в вашу ловушку». «Хочешь, поспорим на что угодно?» — спросил я, устраиваясь поудобнее, чтобы вздремнуть. Устал я от этого трёпа. Глава 47. Устает ли глина? А земля? Нет. Глиняный человек мчался на север. Час за часом, миля за милей, днем и ночью, преодолевая расстояние длинными скачками. Он останавливался редко и ненадолго, лишь для того, чтобы прочесть несколько заклинаний и подновить слой жира, удерживавший в нем влагу, чтобы глина не теряла свою эластичность. Миля за милей. Возникали, проносились мимо и оставались позади руины разрушенных им городов. Восходы сменялись закатами. Однажды ранним утром он пересек южную границу Северной Империи. Это случилось ранним утром, и очень скоро обнаружил, что его преследует имперская конница. Тогда он замедлил бег, и они попридержали коней. Он остановился, они тоже, вне пределов его досягаемости, выжидая. Да, они оказались здесь из-за него. Его возвращение не было неожиданностью. Но кто? Кто мог ждать его появления? И как давно? Какие сюрпризы они успели для него заготовить? Он возобновил свой бег, но теперь двигался медленнее, стараясь держать свое бешенство в узде. Подразделения кавалеристов, преследовавшие его, сменялись каждые 5 миль. Как только он поворачивался к ним лицом, они отступали. Но стоило ему опять двинуться вперед, и они снова подбирались ближе, как бы бросая ему осторожный вызов. Он подозревал, что кто-то хочет заставить его повернуть. Он не поддался на такую уловку, а продолжал свой путь. Постепенно он снова увеличил скорость. Ему противостоял проницательный, искушенный разум. Прошло совсем немного времени. Вдруг очертания отряда конников начали меняться. Похоже, кавалеристы перестраивались, готовясь к атаке. Это отвлекло его внимание. Поэтому он едва не проглядел впереди чуть просевший участок дороги, но все же заметил западню. Останавливаться было поздно, и он оттолкнулся от земли, бросив свое тело вперед в длинном, чудовищно длинном прыжке. Воздух загудел от камней, пущенных из пращи. Несколько штук попало в него, едва не сбив с ног, и он понял, что его так и подловили. Он еще не успел восстановить равновесие, как вокруг засвистели арбалетные стрелы. Верховые слева слишком осмелели. Он повернулся, готовый стереть их с лица земли. 500-фунтовый камень чиркнул по его правому плечу, содрав защитную смазку. Он извернулся и прыгнул в сторону. Если бы эта глыба угодила прямо в него, он снова повернулся, готовясь излить душившую его ярость. Всадники скакали прочь. Они избежали возмездия, были уже вне пределов его досягаемости. Он повыдергивал из своего тела все стрелы, осмотрелся. Никакой ямы на дороге не оказалось, лишь ее искусная имитация и хорошо замаскированная спусковая доска там, куда он должен был приземлиться после прыжка. Его спасло только то, что катапульта, метнувшая камень, стояла достаточно далеко. Да, на сей раз его уберегла слепая фортуна. Но это была лишь первая ловушка. Следующая ждала его на мосту, переброшенном через тихую болотистую речушку. Под мостом были укрыты бочки с нефтью и механизм, который должен был опрокинуть их и поджечь нефть, едва он дойдет до середины настила. Кавалеристы, отвлекавшие внимание, на этот раз ждали его за рекой, на крутом обрывистом берегу. Град камней из легких катапульт посыпался на него как раз в тот момент, когда он пытался заклинаниями вывести из строя механизм, предназначенный для поджога нефти. Здоровенный 5-фунтовый булыжник угодил ему прямо в грудь, опрокинув на спину. Взвыв от злобы, он вскочил на ноги и, очертя голову, ринулся на своих преследователей. Середина настила, опиравшаяся лишь на пару хилых жердей, провалилась под его весом. Бочонки с нефтью вдребезги разнесло падавшими бревнами и балками. Он еще не успел плюхнуться в воду, как сверху посыпался настоящий дождь зажигательных снарядов. Второй раз его сумели провести. «До третьего эти свиньи не доживут», — поклялся он. Рыча от боли и бешенства, он выбрался на отмель чуть ниже по течению. Мост пылал, сверху посыпался новый град зажигательных снарядов. Он запутался в чем-то, споткнулся и упал. Его тут же накрыла сверху большая сеть, сплетенная из прочных, как железо, но эластичных шнуров. Шнуры были свиты из клейких липких нитей, напоминавших паутину. Чем больше он метался, тем сильнее запутывался. Сеть стягивалась все туже и тащила его назад в реку. Оказавшись под водой, он не смог бы использовать словесные заклинания, наполовину лишившись своего колдовского могущества. Впервые его кольнула ледяная игла предчувствия, что он может потерпеть поражение в схватке с жалкими слабыми существами, ничтожными пигмеями. Он натолкнулся на такое сопротивление, которое нельзя было одолеть одной грубой силой. На него накатила липкая волна страха. А ведь он даже себя сумел убедить в том, что это чувство ему незнакомо. Но страх помог. Он смирил в себе неуправляемую ярость, позволил трезво оценить положение и принять верное решение. Быстро произнес пару заклинаний, одно из которых подействовало. В сети, уже почти утащившей его под воду, появилась дыра. Он осторожно выбрался из реки, удвоив внимание. Только это и спасло его. Помогло избежать очередного капкана, оснащенного механическим мечом, удар которого запросто мог развалить его надвое. Опасность миновала. Теперь можно было оценить полученные повреждения. Пустяки. Но еще дюжина таких стычек, и ему придется по-настоящему худо. Чего они добиваются? Просто хотят измотать его? Похоже на то, хотя каждая из ловушек в отдельности сама по себе таила нешуточную, смертельную угрозу. Наконец, сумев обуздать свой безумный гнев, с максимальной осторожностью он двинулся дальше. С местью можно и подождать, пока он не одержит там, на севере, свою триумфальную победу. А когда ключи к неслыханному могуществу окажутся в его руках... Вот тогда он тысячекратно отплатит всему миру за те оскорбления и унижения, которым когда-либо подвергся. Впереди его ждало множество ловушек, по большей части столь же смертоносных и хитроумных. Несмотря на все свое внимание, ему не удавалось миновать их без всякого ущерба для себя. Враги почти не пользовались колдовством, предпочитая всякие механизмы, используя разные психологические уловки, справиться с которыми ему было гораздо труднее. Он так ни разу и не заметил поблизости никого, кроме всадников, вцепившихся в него мертвой хваткой. Ворота большого портового города Берила оказались открытыми, ни души вокруг. Ветер с моря гонял по пустынным улицам листья и сухой мусор. Очаги в домах давным-давно остыли. В воздухе не было видно ни одной птицы. Мертвый город покинули даже крысы. Тихо шурша по углам, леденящим мертвым шепотом бормотал что-то ветер. Царившее вокруг запустение было настолько абсолютным, что даже он внезапно ощутил тоскливое чувство одиночества. В порту не было видно ни одного корабля. На пустынном побережье ни одной шлюпки. Ни одной, даже самой завалящей жалкой плоскодонки. Лишь в море, далеко за портовым маяком, виднелись смутные очертания одинокой 50-весельной черной галеры, покачивающейся на волнах. Она служила немым предупреждением. Пересечь море ему не позволят, это ясно. Он не сомневался, что вдоль всего побережья, в обе стороны от Берила, ему не удастся найти ни одного суденышка. Он подумал о том, чтобы отправиться вплавь. Но ведь черная галера оставлена здесь именно на такой случай. Глиняное тело было слишком тяжелым. Ему потребуются все его силы, чтобы удержаться на плаву. Значит, он будет почти беззащитен. Вдобавок соленая вода может проникнуть сквозь защитную скорлупу заклинаний. Тогда она начнет разъедать сперва слой жира, а потом и глину. Похоже, ему просто не оставили никакого выбора. Ладно, придется сделать то, к чему его подталкивают. Он нарисовал карту и выбрал кратчайшую из окружных дорог – на восток. Теперь он бежал на восток. Всадники следовали за ним до исхода дня, а затем исчезли, растворившись в сумерках. Через несколько часов он убедился в этом окончательно и снова увеличил скорость. Будь они прокляты, придется делать то, к чему его принуждали. Но еще придет его время, и месть будет сладка. Снова миля за милей оставались позади. Он мчался почти так же быстро, как прежде, еще до того, как пересек границу империи. Бег не мешал ему размышлять в поисках причины, по которой его заставили пуститься в долгий кружной путь. Но докопаться до сути он так и не смог.